«Алим! Сержант!» Это был Джеки. Еще чьи-то крики. Алим и Хукер выскочили из палатки. «Что случилось?» «Капрал охраны! Пост номер 4!» — крикнул кто-то. «Действуйте!» Хукер показал на окружавший по периметру лагерь укрепление. Махнул солдатам рукой. Потом зашагал к подавшему тревогу часовому. «Не бойтесь, братья мои!» — крикнул кто-то, почти невидимый из-за дождя. «Я несу вам мир и благословение!» «Кусок дерьма!» — сказал Хукер. Смотрелся в редкую завесу дождя. Привидение материализовалось. Это был мужчина с длинными седыми волосами и длинной седой бородой. На нем был плащ, походивший то ли на мантию, то ли на то одеяние, какие носят бесплотные духи. За его спиной смутно виднелись фигуры других людей. «Оставайтесь на месте, или мы стреляем!» — крикнул Хукер. «Мир вам, братья!» — ответствовал пришелец. Обернулся к тем, кто стоял за ними. «Не бойтесь, оставайтесь здесь, пока я буду говорить с этими божьими ангелами!» «Сумасшедший!» — сказал Хукер. «Целая толпа сумасшедших!» Ему уже приходилось видеть таких прежде. Он наставил автомат. «Нет смысла позволять этому старому болвану подойти слишком близко!» Но старик, не колебаясь, зашагал прямо к Хукеру. Ничего не боясь, глядя на автомат Хукера и не боясь его. В его глазах, это точно, не было и признаки угрозы. «Вам не нужно опасаться меня», — сказал старик. «Что вы хотите?» — спросил Хукер. «Поговорить с вами? Передать вам послание Господа, Бога Соннов?» «Отрахал я это дерьмо», — сказал Хукер. Палец его лежал на спусковом крючке. Напрягся. Но старик был уже слишком близко. Двое солдат оказались фактически на линии огня. Хукеру рисковать не хотелось. Кроме того, старик выглядел вполне безобидно. Может быть, за всем этим кроется какой-то смысл? И чем же он повредит ему, если Хукер даст старику возможность подойти поближе? «Все остальные должны оставаться на месте!» – крикнул Хукер. «Гиллингс, возьми взвод и присмотри за ними там!» «Хорошо!» – крикнул Гиллингс. Седобородый зашагал к костру, как будто этот костер был его собственностью. Он заглянул в котел для мяса, обвел взглядом сидящих вокруг. «Радуйтесь!» – объявил он. «Ваши грехи прощены!» «Вот что, чего вы хотите?» – потребовал Хукер. «И хватит нести мне чушь насчет ангелов и Бога. Ангелы? Ангелы!» – Хукер фыркнул. «Но вы можете стать ангелами!» – ответил старик. «Вы спасены, когда настал час всеобщего уничтожения. Молот Божий обрушился на этот грешный мир, но вас он пощадил. Хотите узнать, почему?» «Кто вы?» – спросил Алим Насар. «Я преподобный Генри Армитаж», – сказал старик. «Пророк!» «Я знаю, знаю. Сейчас я не слишком похож на Божьего пророка, но я именно пророк!» Алиму подумалось, что Армитаж с его бородой и седыми волосами, со сверкающими глазами и в длинном развивающемся плаще как раз очень похож на пророка. «Я знаю, кто вы, братья мои», — повторил Армитаж. «Знаю, что вам пришлось делать, и знаю, что на ваших сердцах было нелегко. Вы совершали все грехи, какие только может совершить человек. Вы ели запретное. Но Бог Соннов простит вас, поскольку он пощадил вас ради того, чтобы вы выполняли его просьбу. Вы должны стать его ангелами, и для вас не будет ничего запретного». «Ты сумасшедший», — сказал Хукер. «Я?» — Армитаж захихикал. «Я? Тогда послушайте меня просто для развлечения. Уж, конечно, сумасшедший не может причинить вам никакого вреда. А, возможно, я скажу что-нибудь, что вас позабавит». Сбоку к Алиму подобрался Джеки. «Он в норме, этот мужик», — сказал Джеки. «Заметил, как его слушают сестры? Да и мы тоже». Алим пожал плечами. В голосе старика было что-то заставляющее слушать его. И то, как он перешел от молитвенного тона к обыкновенному разговору, все это было сделано образцово. Как раз в тот момент, когда все пришли к выводу, что он свихнулся, он заговорил совсем иначе. «Какую такую задачу возложил на нас Бог?» – спросил Джеки. «Молот Божий обрушился, чтобы уничтожить мир зла», – ответил Армитаж. «Это был злой мир. Он отдал нам землю и плоды ее, а мы заполнили ее гниением. Мы разделили человечество на нации, а внутри этих наций мы разделили людей на богатых и бедных, черных и белых, и создавали гетто для своих братьев. Если имеет человек мирское имущество свое и видит брата своего, который желает имущества этого, и не поделится с братом своим, нет в человеке этом жизни. Господь дал людям, живущим в этом мире, имущество, но те, кто владеет этим имуществом, не знали его. Они громоздили кирпич на кирпич, они строили себе разукрашенные дома и дворцы, они заполняли всю землю блевотиной и вонью своих заводов, до тех пор, пока сама земля не стала зловонием в ноздрях Господа. «Аминь!» – выкрикнул кто-то. «И тогда появился молот его, чтобы покарать грешных», – сказал Армитаж. «Он ударил, и грешники умерли». «Мы не умерли», – возразил Алим Насар. «Хотя и были грешниками», – ответил Армитаж. «Но мы все были грешниками, все мы. Господь Бог Иегова держит нас в ладони своей. Он судил нас и увидел, что мы нужны ему. И вот мы живы. Почему? Почему он пощадил нас?» Алим молчал. Он хотел рассмеяться и не смог. «Сумасшедший старый ублюдок. И ведь слушают идиоты, они действительно свихнулись. Но все же. Он пощадил нас, чтобы мы выполнили волю его, сказал Эрмитаж, чтобы мы завершили дело его. Я не понимал. В гордыне своей я уверовал, что знал. В гордыне своей я уверовал, что вижу день страшного суда, день, начавшийся в утро молота. Так это и было, но произошло все не так, как предполагал я. Священное Писание говорит, что человеку не дано знать день и час страшного суда. И тем не менее, мы знали, что он судит нас. Я долго размышлял над этим, после того, как молот ударил. Я ведь думал, что увижу ангелов его, снисходящих на землю, что увижу его самого, царя небесного, сияющего во славе. Тщетно, пустая гордыня. Но теперь я знаю правду. Он пощадил меня, он пощадил вас, чтобы была выполнена воля его, чтобы было завершено, окончательно завершено дело его. И лишь когда дело его будет доведено до конца, появится он во славе его. Присоединяйтесь ко мне, станьте ангелами Бога, делайте дело его, ибо гордыня человеческая не имеет конца своего. Даже сейчас, братья мои, даже сейчас существуют те, кто хочет возразить зло, уничтоженное Господом. Существуют те, кто хочет построить вновь эти вонючие заводы. Да, это так. Существуют те, кто хочет восстановить Вавилон. Но этого не произойдет, ибо есть у Бога ангелы его. И вы можете быть среди них. Присоединяйтесь ко мне. Алим налил виски в чашку Хукера. Ты веришь хоть во что-нибудь из этого бреда? Спросил он. Снаружи за стенками палатки продолжал проповедовать Генри Эрмитаж. «Это уж точно. Голос у него есть», – ответил Хукер. «Два часа, и все никак не устанет». «Ты веришь?» – снова спросил Алим. Хукер пожал плечами. «Видишь ли, если бы я был религиозным человеком, а я не религиозен, я бы сказал, что он говорит дело. Он хорошо знает свою Библию». «Да», – Алим мелкими глотками потягивал виски. «Ангелы Бога. Он не какой-то мать его ангел. Он это прекрасно знает. Но старый сукин сын расшевелил воспоминания. О гордо высевшихся церквях, о молитвенных собраниях, о словах, которые Алим слышал, когда еще был ребенком. И у него возникло какое-то чувство беспокойства. Почему, черт возьми, это вспоминается так явно?» Алим наклонился к пологу, прикрывающему вход в палатку. Позвал. «Джеки!» «Здесь!» – вошел Джеки. Сел. «С Джеки все в порядке. У него уже давно кончились свары с Чиком. Он нашел себе белую девушку, и она, кажется, пришлась ему очень по вкусу. Джеки сейчас был что надо. Умен, быстр, точен». «Что скажешь насчет этого проповедника?» – спросил Алим. Джеки развел руками. «В том, что он делает, гораздо больше здравого смысла, чем вам кажется». «А именно?» – спросил Хукер. «Ну, во многом он прав», – ответил Джеки. «Города, богачи, то, как они обращались с нами. Он не сказал ничего такого, что раньше бы уже не говорили бы пантеры. И черт побери, молот покончил со всем этим дерьмом. Можно считать, что произошла революция. Все изменилось. Все оказалось в наших руках. И что же мы делаем?» «Мы просиживаем, ничего не делаем, движемся в никуда». «Дерьмо это, Джеки», — сказал Алим. «Ты позволишь этому белес...» Он оборвал себя на полуслове, раньше, чем сержант Хукер успел отреагировать. «Этому белому проповеднику руководить тобой?» «Он белый», — сказал Джеки. «Но я бы не стал заострять на этом внимание. Помнишь Джеки Оуэна?» Алим нахмурился. «Да, он там, с теми, кого привел проповедник». Сержант Хукер хмыкнул. «Ты имеешь в виду того хрикуна из СЛА?» «Не из СЛА», – поправил Джеки. «Он принадлежит другой организации». «Освободительная армия нового братства», – сказал Алим Насар. «Да, все правильно», – согласился Хукер. «Он именовал себя генералом». Хукер презрительно хмыкнул. Ему не нравились те, кто присваивал сам себе, не имея на то права, военные звания. Сам он был, слава богу, сержантом Хукером. Настоящим сержантом настоящей армии. «Где, черт побери, он скрывался?» – спросил Алим. «ФБР? Да каждый легавый во всей стране искали его». Джеки покачал плечами. Прятался неподалеку отсюда, в долине поблизости от Портервилля. Вообще не хиппи. А теперь он с проповедником и верит во все это. Джеки снова пожал плечами. Говорит, что верит. К тому же он всегда выступал за охрану окружающей среды. Может быть, он просто полагает, что примкнул к выгодному делу, поскольку преподобный Генри Эрмитаж имеет иных последователей, которым говорит, что делать и во что верить. Много последователей. И он белый, но проповедует, что раса не имеет значения. И те, кто поверили в то, что он проповедует, уверовали в это тоже. Вы тоже так считали, сержант Хукер? Вы считали, что лишь это по-настоящему правильно? Не знаю, является ли Эрмитаж пророком Бога, или он просто свихнулся. Но говорю вам, не слишком многие пожелают добровольно признать наше господство. А Эрмитаж? Утверждает, что вы главный ангел Бога, сказал Джеки. Он говорит, что все ваши грехи прощены и забыты. Ваши грехи и грехи всех нас. Мы прощены и должны выполнить возложенную на нас Богом задачу. Во главе с вами, как с главным ангелом. Сержант Хукер уставился на Алима и Джеки. Он хотел понять, попали ли они под влияние чар этого напыщенного, вещающего проповедника. И хотел понять, действительно ли на уме проповедника то, что он утверждает. Хукет никогда не был суеверным, но он знал, что капитан хора принимал служителей церкви всерьез. Также относились к священнослужителям и многие другие офицеры. Как раз те, которые вызывали у Хукера чувство уважения. «И черт побери», — подумал Хукер, — «я не знаю, куда нам идти, не знаю, что нам делать. И хотелось бы мне понять, была ли какая-нибудь причина, если вообще на то могла быть причина, того, что мы остались в живых». Он вспомнил об убитых и съеденных людях и подумал, что если такое происходило, то должно же все это иметь какую-то цель. Должна же быть какая-то причина. Эрмитаж утверждает, что такая причина была, что все шло так, как должно было идти. Все, что они делали, чтобы остаться в живых, все правильно, и все это было необходимо. Такое объяснение выглядело привлекательным. Считалось, что у всего этого была некая определенная цель. «И он говорил, что я его главный ангел?» – спросил Хукер. «Да, сержант», – ответил Джеки. «Разве вы не слышали его?» «Особенно не прислушивался». Хукер встал. «Ну теперь, черт побери, я уж наверняка послушаю, что он там говорит».